592. Мужественно должно наблюдать и положительные, и отрицательные явления психической энергии. Иногда она замолкает, и никакая воля не может вызвать ее. Неумный исследователь может смутиться, но опытный испытатель усмотрит в этом какое-то особое обстоятельство. Он промедлит немного и опять осторожно продолжит опыт. Каждое колебание энергии покажет явление космическое.